Мы подошли ближе и увидели, что еще не собралась публика. На дверях клуба висела длинная, напечатанная оранжевыми буквами афиша, но мы не стали ее разглядывать, а по узенькой каменной лестничке поднялись на второй этаж. Петька Маремуха отдал контролеру, седенькому старичку, в зеленой вельветовой куртке наши билеты, старичок оторвал контроль и дал нам дорогу. В ярко освещенном зале были выстроены простые сосновые скамейки. В зале недавно вымыли пол, он весь был покрыт мокрыми пятнами. Даже на скамейках поблескивали капли воды. Я стер рукавом воду с наших мест, и мы уселись. «Хорошие места, правда?» — гордо спросил Петька и оглянулся. «Ничего», — сказала Галя. «Но там в первом ряду было б лучше». «Ну, лучше», — протянул Петька. «Ничего не лучше. Ты просто ничего не знаешь. Это если театр, тогда лучше. А борьбу надо отсюда, с четвертого ряда смотреть». «Почему с четвертого?» — поддерживая Галю, сказал я. «С первого же лучше видно». «Лучше-то лучше, но там сидеть опасно. Ты знаешь, что в Проскурове было? Там один боец другого как схватил, да как бросил его через себя. А тот как полетит в зал и ногами одну женщину чуть-чуть не убил. В больницу увезли. Правда, правда, не смейтесь». «Я одного не понимаю», — сказала Галя. «Отчего все эти борцы такие здоровые?» «Ну, отчего?» — важно ответил Петька. «Во-первых, они каждый день выжимают гири, а потом ты знаешь, что они кушают. Не знаешь? Думаешь, как обыкновенные люди? Совсем нет. Во-первых, они едят сырое мясо. Раз. Поссорят и едят. Потом они пьют сырые яйца. И кровь пьют». «Ну, это ты, Петька, не ври», — перебил я Маремуху. «Откуда кровь?» «Откуда?» — выкрикнул Петька и даже вскочил от обиды. «Ты думаешь, я вру, да? А вот и не вру. Ты знаешь, что меня сегодня Лёва Анатема Молния спросил? Вот догадайся». «Не знаю». «А вот что. Вышли во двор, а он говорит: скажи, Петя, где у вас здесь можно крови достать?» Я говорю: «Какой крови?» А он смеется и говорит: «Ты не пугайся, не пугайся, не человечий. Мне, сказал, обыкновенная кабанья кровь нужна, сырая. Я должен пить сырую кровь».